Когда Андерсон писал свою следующую книгу путевых заметок, он был уже известным, даже знаменитым писателем, чьи книги могли рассчитывать на интерес уже потому, что написаны им. Но даже если бы он еще не завоевал известности, это произведение обеспечило бы ему имя в литературе. «Базар поэта» — рассказ о великом путешествии на восток в 1840-1841 годах — отличается свежестью наблюдений, интенсивностью настроений, оригинальностью языка, силой и точностью описаний природы и людей, описаний, которые редко встречаются в его творчестве, за исключением сказок. Андерсон, собрание сочинений в 4 томах, том 3. В течение многих лет он мечтал написать большую книгу о дальних странах. В 30-х годах путевые заметки вошли в моду. В частности, он читал знаменитое «Путешествие на Востоке» Ламартина, которое ему очень нравилось. Во всяком случае, пока он не написал собственное путешествие. И описание путешествия по Северной Африке Пюхлера Мускау, которое, напротив, раздражало его. Он считал, что будь у него те же возможности для поездок, он сам написал бы гораздо лучше. Пюхлер Мускау Герман фон, 1785-1871. Немецкий писатель либерально-романтического направления. Автор многочисленных сочинений в жанре путевых заметок, выдержанных в фельетонно-эссеистском стиле. С сочинением Пюклер Мускау «Земеласо в Африке», немецкое издание, 1836, 5-й том, написанным на основе впечатлений автора от поездки в Алжир в 1830 году, из книги Ламартина «Путешествие на восток», Андерсон познакомился, соответственно, в 1838 и в 1839 годах, сразу же по их выходе в свет в датском переводе. Оба произведения были опубликованы в серии «Tidsskrift for Reisebeck Skrivelser» — журнал путевых очерков, начатый с середины 30-х годов копенгагенским издателем Стейном, ввиду огромного читательского спроса на такого рода литературу. Такой случай представился ему в 1840 году. Он получил много денег от мулата, а кроме того, пособие от короля. И этот капитал позволил ему совершить одно из самых длинных путешествий в своей жизни, продолжавшееся почти 9 месяцев, в Италию, Грецию, Константинополь и Балканские страны. Это восточное путешествие было по тем временам подвигом, а его заметки о нем не меньшим подвигом. Первые части книги «Германия и Италия» состоят из отдельных описаний, букета впечатлений от двух стран, с которыми он был знаком раньше. Современный читатель обратит особое внимание на гениальные картины немецких городов. «У каждого города, — пишет он, — от вечного Рима до нашего могильного тихого Сорио есть свой характер, с которым можно познакомиться, даже привыкнуть». Его искусство заключалось как раз в том, чтобы дать возможность читателю почувствовать этот характер. То или иное, казалось бы, незначительное наблюдение, случайное рассуждение открывает перспективу и как по волшебству соединяет улицы, дома, людей и историю в целую картину души народа. Почтенный, старый и в то же время современный Нюрнберг, Мюнхен, где есть что-то и от юга, и от севера, этот беспокойно растущий город на пологих берегах реки Изар, который шумит и бурлит, словно говоря, дальше, в путь, в путь. Или Инсбрук с его пестрой народной жизнью, запертый внутри зловещих гор, похожих на грозовые тучи. Именно в этой части базара помещено знаменитое описание первой железнодорожной поездки писателя. Рассказ светится восторгом, который Андерсон испытывал от этого чуда новой техники. «Современную поэзию дороги, — пишет он, — можно найти в быстрых, удобных железнодорожных вагонах, а не в тесных, битком набитых дирижансах». Однако ему пришлось воспользоваться сим старинным способом передвижения по пути дальше на юг.